Это прямой эфир Вести ФМ, программа «Железная логика». Ее автор, ведущий Сергей Михеев, у микрофона Мария Фролова. Приветствуем всех наших слушателей. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели, значит, зрители. Телеграм-канал Сергей Михеев, там 219 примерно тысяч. Сергей Михеев, Дзен, Рутюб, Одноклассники, ВКонтакте. Ну и там же вы увидите отчеты и реквизиты благотворительного фонда. Вот, поэтому всем, так сказать, спасибо, кто помогает. Ну и начинаем. Наш телеграм-канал называется Вести ФМ Плюс. Присоединяйтесь, подписывайтесь, если хотите читать только проверенную информацию. Видеотрансляция программы идет на нашем канале. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Сегодня 25 января. Сергей Александрович, День российского студенчества. Это да ладно. Не к обсуждению, угу. А скорее просто хотелось такой мирной ноты, скажем поздравляем так, начать. Студенчество российское. Студенчество. И желаем ему, чтобы они стали, так сказать, достойной сменой, что называется, да, вот. Да. Ну, а мы переходим к нашей информационной повестке. И главная тема — это, конечно, трагедия с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, который сбили украинские силы в Белгородской области. Были официальные, разумеется, заявления с нашей стороны, со стороны Минобороны, Кремля и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Все исчерпывающе объяснили, по крайней мере, в нашем военном ведомстве, что произошло. Рейс, который вез украинских военнопленных для обмена, 65 украинских военнослужащих, трое российских сопровождающих, 6 членов экипажа. Все они погибли, и Минобороны утверждает, что сбит самолет силами вооруженных сил Украины. И, как заявил пресс-секретарь президента, он назвал Дмитрий Песков этот поступок абсолютно чудовищным. Украинцы сбили своих же пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки. Это, конечно, чудовищно, заявил Песков. И Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за крушения самолета с пленными украинскими военнослужащими. Правда, Франция отказалась проводить это запрошенное заседание в связи с катастрофой самолета. И есть ощущение, что, конечно, это попытка выиграть время и, наверное, найти какую-то там информацию еще дополнительную. Его сначала вообще отказались проводить это заседание, а потом перенесли его на час ночи 26 января. То есть еще вот у западного мира есть сутки практически, меньше немного, чтобы что-то еще добрать, какую-то информацию. А так-то в целом на Западе реакции практически никакой. Все пишут, что это что-то загадочное, что нужно разобраться. Хотя мы со своей российской стороны им предоставили всю информацию. Не очень понятно, что тут загадочного, потому что на самом деле украинские средства массовой информации как раз первыми заявили о том, что самолет был сбит, значит, украинскими вооруженными силами. Там, какими конкретно средствами, другой вопрос, да, потому что мы здесь отсюда в этом разобраться с вами не можем. Вот, но они первые об этом стали говорить, а когда появилась информация о том, что на борту, значит, находилось 65 украинских военнопленных, они отказались от этой информации. Они сказали, что нет, это не они. И исправили сразу же да. все свои материалы исправили во всех свои, СМИ. Да. Вот, да. А что, в общем, на самом деле, знаете, называется «на варе и шапка горит», потому что сначала они, значит, как бы отрапортовали об успехе, а потом, когда стало ясно, о чем идет речь, отказались. Кстати говоря, я думаю, что косвенно это подтверждает российскую версию о том, что там летели эти пленные, потому что если бы это было не так, я думаю, что украинская сторона, она бы не стала отказываться. А зачем? То есть, грубо говоря, если этот самолет перевозил боеприпасы, а значит, украинская сторона сбила значит, самолет с боеприпасами, ну, это как бы победа, это успех, так сказать, да, это вот удача, о которой можно говорить. А вот если там действительно находились украинские военнопленные, которые действительно могли там через сутки буквально оказаться дома, тогда надо отказываться. Поэтому здесь тоже их такая позиция, она такая. Выдает самих себя, так как, вот, опять же, с точки зрения вот, чисто технологий политических, да, если вы уверены были, что на этом самолете, там, например, перевозились боеприпасы, и вот ваши вооруженные силы Украины-то его сбили, ну, это успех, о нем надо трубить. Вот. А если на самом деле действительно там были эти пленные, ну, тогда да, тогда вот надо закрывать рот, так сказать, и говорить, что это не мы. То есть немножко там вот это вот их ерзание из стороны в сторону их самих выдает. Это для начала. А вообще, я думаю, что это в очередной раз ставит перед нами вопросы о способах ведения войны. Но я не буду возвращаться, там, условно говоря, там, в этот самый, в позапрошлый уже год, потому что тогда уже я много раз говорил. Я считаю, что когда наши войска стояли под Киевом, надо было брать, так сказать, этот город, насколько это возможно, да, и уничтожать, если это невозможно, физически уничтожать всю верхушку украинского государства. Вот. Только это могло положить, на самом деле, конец, да, вот этой всей, так сказать, ситуации. Вот. На мой взгляд, это было правильным решением, как бы, вот, или не надо было, так сказать, тогда вот вообще в это во все ввязываться. Вот. Но я много раз уже про это говорил. На мой взгляд, так сказать, да, надо было, так сказать, действовать жестче с самого начала. Вот. Но, тем не менее, сложилось, как сложилось. А вот что теперь? Теперь я считаю, что на фоне вот этих вот ударов украинской армии, ну, необходимо, может быть, пересмотреть концепцию наших ударов по Украине. Зачем вообще, как бы, что вообще сейчас происходит, да, что, с точки зрения вот этих атак беспилотниками и ракетных атак со стороны ВСУ? Я думаю, что, ну, пункт первый. На земле они успеха достичь не смогли, вот, поэтому они пытаются действовать дистанционными способами. Это первое, да, то есть, как бы, компенсировать вот этот вот эффект от неудачи, потому что летнего контрнаступления, этого наступления, потому что этот эффект от неудачи наступления, он очень сильно ударил по позициям Украины, значит, в глазах и западных партнеров. Поэтому сейчас они демонстрируют, нет, ну, у нас там не получилось, конечно, но вот зато вот мы все равно, мы готовы воевать, мы готовы продолжать дальше, так сказать, борьбу, что называется, поэтому из этого там вывод, дайте нам денег, дайте нам, так сказать, оружие и так далее. Вот смотрите, вы нам не даете сейчас денег и оружие, мы все равно наносим удары, как бы, а когда вы дадите нам оружие и деньги, да, мы будем действовать гораздо активнее. Вот, это первое. Второе, я думаю, что это политический момент. Сейчас идет избирательная кампания в России, да, а на Украине как раз нету, так сказать, выборы отменили. Но надо максимально испортить фон для избирательной кампании. Вот что они делают. То есть это тоже вопрос чисто политический. Вот на этом фоне, на мой взгляд, стоит пересмотреть концепцию применения наших, так сказать, вооруженных сил с точки зрения нанесения дистанционных ударов. Вообще, чем больше дистанционно, так сказать, мы будем действовать, чем меньше будет потерь, тем, мне кажется, это будет более эффективная ситуация. И о чем я говорю? О том, что уже 2 года прошло, а в значительной степени промышленная и транспортная инфраструктура Украины остаются нетронутой. Например, работает Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Зачем он работает? Это он делает, так сказать, то топливо, на котором ездят украинские танки, там, бронемашины и прочее, прочее. Почему он работает? Вопрос. Мы говорим, мы наносим удары только по инфраструктуре военно-промышленной, а вот Украина наносит удар, так сказать, по любой инфраструктуре, по которой им удается попасть. Вот, в частности, так сказать, да, значит, вот этот терминал сжиженного газа в Усть-Луге там и все остальное. Надо понимать простую вещь, что пока не будет подорвана экономическая инфраструктура Украины, да, война будет продолжаться. То есть, грубо говоря, если мы позволяем экономике украинской работать, да, то, значит, война может продолжаться бесконечно долго. Бесконечно долго, потому что, вот, ну, посмотреть на эти темпы, условно говоря, продвижение на суше, ну, если так немножко их там экстраполировать вперед, ну, это вообще там на десятки лет, что ли? Я считаю, что мы не можем себе позволить такой, так сказать, такой роскоши. Честно говоря, мосты, дороги, тоннели, железнодорожная инфраструктура, любые фабрики и заводы, которые, так сказать, да, значит, могут иметь какое-то значение для украинских вооруженных сил, все это должно стать целью. Караваны судов, которые продолжают туда-сюда ходить в Одессу. Зерновая сделка вроде бы как не продолжена, а на самом деле суда ходят. Да, и это всем достаточно хорошо известно. Вот сюда ходят и в Одессу, и из Одессы, так сказать, вывозят, привозят и так далее, и так далее. Значит, все эти железнодорожные терминалы, соединяющие Украину, как бы, да, с Европой, все это должно стать целью. Не знаю, про это уже 2 года говорим. Вот вроде бы как в последнее время стали говорить, что мы начали там попадать там, по мостам и все такое прочее. Я не знаю, может быть, значит, раньше не было такой установки или нечем было попадать, но по большому счету разрушение транспортной и промышленной инфраструктуры Украины должно стать законной целью для российских вооруженных сил. Вот, собственно, и все. То есть и в этом смысле разговоры про то, что вот, ну вот как же, вот там же вот могут же быть вот эти самые, значит, какие-то гражданские, так сказать, инфраструктурные объекты. Ну что поделать, да? Потому что в противном случае, говорю, это будет, ну, растягиваться очень надолго. Мне кажется, Запад именно на это делает ставку. На то, чтобы максимально долго растянуть эту войну. Вот на земле можно бесконечно штурмовать, так сказать, поселки, значит, небольшие, так сказать, деревни там и так далее, в которых окопались. Тем более сейчас известно, что, ну, по крайней мере, украинские СМИ пишут о том, что Украина, в принципе, готовит некое отступление и строит, значит, следующую линию обороны. То есть пока мы там, значит, заботимся как бы гражданской инфраструктуры, они строят линию обороны, следующую, да, на которую там можно отойти и так далее. То есть здесь, я думаю, что одна из главных задач – это, на самом деле, как можно быстрее закончить эту войну. Если ее не удастся закончить политическими средствами, значит, надо или принудить противника к тому, чтобы он, значит, пошел на некие переговоры, или уничтожать всю промышленную и экономическую инфраструктуру, которая есть, транспортную, так сказать, экономическую, топливную и все остальное. Я не знаю, никого, так сказать, понятно, что учить кого-то, это вроде как банальные вещи, да, и я помню, когда мы все это обсуждали еще, значит, в позапрошлом году, там нам тоже говорили, вы не учите, типа, ученых, как бы, без вас, это без сопливых скользко, очень может быть, я это вполне допускаю, что мы что-то не понимаем, не разбираемся, вот, не догоняем, как бы, да, или еще что-то в этом роде, или мы не знаем, наверное, многого мы не знаем, но, тем не менее, мне кажется, это очевидные вещи, которые, чтобы понимать, не надо быть, значит, большим, этим самым, большим, так сказать, военным экспертом, вот, собственно, и все. Даже, я говорю, простейшие вещи. Это транспортная инфраструктура, раз, это нефтеперерабатывающие заводы, дающие топливо, два, вот, это, значит, сообщение, международное сообщение Украины, то есть и морское, и железнодорожное, и автомобильное, все, ну, тут эти, как бы, понятные совершенно цели. И по многим объектам, тем не менее, до сих пор нету понимания у людей, потому что были тогда вот разговоры тоже, вот, что в этом может быть замешаны, значит, интересы российских, так сказать, каких-то бизнесменов, там, олигархов. Ну, наши власти все это яростно отрицали, но тем не менее ряд объектов экономических на территории Украины там чудесным образом продолжают работать. Ну, как работали, так и работают. Да? Почему? Никто не хочет объяснять, да, как бы, вот, типа, не вашего ума дело. Ну, не нашего ума дело это было до тех пор, пока, значит, не объявили мобилизацию. Можно было сказать, это не вашего ума дело. А когда, как бы, да, всей стране кидают клич, так сказать, все для фронта, все для победы, это уже нашего ума дело. Ну, такие дела. Так что, мне кажется, ответом на все эти вещи должна быть, так сказать, пересмотр вот именно характера дистанционных ударов по территории Украины с переносом внимания на любую экономическую транспортную инфраструктуру. Вот, потому что на самом деле это, сохранять ее - это такой, знаете, мнимый гуманизм. Давно еще когда только началось, я говорил, что на самом деле, когда говорят, тут не надо там, типа, жестких слишком, так сказать, действий, потому что мы гуманные. Я могу сказать, что чем дольше продлится война, тем больше будет убитых и раненых с обеих сторон. И поэтому ее надо заканчивать любыми методами быстрее, потому что в этом и будет гуманизм. Вот даже с этим руководством, так сказать, Украины и прочее, прочее. Ну, представь себе, что, да, надо было действовать там сверхжестко в самом начале, и действительно, да, были бы какие-то жертвы, вот, и так далее, и так далее. Но они несравнимы уже с теми жертвами, которые есть сейчас. Поэтому главный гуманизм здесь будет в том, чтобы одержать скорейшую, так сказать, победу, или на самом деле, значит, принудить Украину к тому, чтобы она, так сказать, пошла на какие-то переговоры, как бы, на какое-то политическое решение, а это можно сделать через так сказать, вот, разрушение, в том числе ее экономической инфраструктуры. Тем более, что они сами ее не жалеют. Вон, с той же самой плотиной на Днепре, вот, которая там была уничтожена фактически, да. Ну, это так, можно сказать, ну, это все банально, лежит на поверхности. Ну, банально, ну, лежит на поверхности. Ну, и что? Да, как бы, если от того, что мысль банальна, это не означает, что она правильная или неправильная. Это мое личное, субъективное, так сказать, мнение. Вот. А так, там цели-то, так сказать, их понятны. Что касается созыва Совета Безопасности ООН и все остальное, я думаю, что все это правильно, все это надо делать. Только я не верю в то, что это может как-то повлиять на современный украинский, так сказать, режим. Потому что, еще раз говорю, ну вот они отказались от выборов, они идут, что называется, ва-банк. Уже, их уже больше не волнует, на самом деле. Вот сейчас вот выборов не будет, а, судя по всему, их не будет все-таки. Их уже не волнует, что там думает украинское население по этому поводу. Да, их совершенно не волнует, так сказать, а что вообще в реальности происходит. Их волнуют конкретные вещи. Они просят помощи для того, чтобы эту помощь получить. Они должны демонстрировать свою способность наносить удары. Они ее пытаются демонстрировать. И где-то у них это получается. Вот, собственно, и все. Вот поэтому их надо лишить такой возможности. Или создать ситуацию, при которой, как бы, да, население Украины, да, ну, не сможет больше переносить, так сказать, то, что происходит в стране. А это электричество, это бензин. Это все, что с этим связано. Вот так вот. И еще раз повторяю, так сказать, да, когда говорят, ну вот надо же там быть гуманными. А я не вижу здесь гуманизма. На самом деле, чем дольше будет война, еще раз говорю, там продолжаться, тем больше будет жертв. Вот. И это негуманно. А вот чем быстрее она закончится, тем будет жертв меньше. И с той, и с другой стороны. И вот это гуманно. Вот. И если нужны какие-то, значит, экстренные меры для этого, то их надо применять. Вот, тем более, что, видите, как бы, да, сам украинский режим как бы это провоцирует. Но тоже, опять же, я понимаю, тут могут сказать там, ну вот они нас провоцируют на эти вот меры, они ждут вот это вот, а мы не должны поддаваться на провокации. Но я могу сказать, что мы 10 лет не поддавались на провокации на Донбассе, ну не 10, так сказать, 8, да. Ну и что в результате? В результате они выстроили там такую линию укреплений, да, которую мы до сих пор не можем окончательно как бы прорвать. Вот так вот. А может быть, как бы, знаете, надо было действовать жестче вот и тогда. И тогда бы они не успели ничего построить там. И нам бы не пришлось бы сейчас выкуривать их из этих бункеров и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот такие вот, в общем, достаточно банальные мысли. Ну, а так, что касается там характеристик там украинского режима там, да, и Зеленского. Ну, понятно, просто мы все это уже 100 раз проговаривали. Вот, и... Все с ними ясно. То, что они там не жалеют своих людей, ну, это очевидно. Тут посмотрите на характер мобилизации, который они проводят. Все равно продолжают проводить фактически, да? Да, они их не жалеют. Да, им на них наплевать. И никакими пленными там мы их тоже не разжалобим. Я помню тогда же... Может, подумать, что это первый раз. Тогда вот была ситуация, когда ракета попала по колонии под Донецком, где тоже содержались украинские пленные. Ну, что, они все там погибли. Ну, что, кто-то заплакал там в этом Киеве? Не, никто не заплакал. Кто-то, так сказать, решил, что надо действовать по-другому. Никто не При решил. Том, что им остро не хватает людей. Ну, им не хватает, но, я говорю, тут в данном случае, да, ситуация какая-то мутная. Потому что сначала они все закричали про то, что это они, а потом, бац, они быстро обрубились, как бы, и сказали, что, типа, это не мы. Это не мы, так сказать, и так далее, и так далее. Вот. То есть, я думаю, что все-таки похоже на то, что там действительно были пленные, вот, и они просто испугались вот этого негативного, так сказать, информационного эффекта, который может там, ну, все-таки как-то дойти до украинского общества, и стали говорить, что это не они, и прочее, прочее. Ну вот насчет украинского общества, как раз в Киеве на фоне этой ситуации с катастрофой самолета заявили, что враг, то есть это мы, Россия, получается, активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Не верить тому, что сообщает Россия, что говорится в российских СМИ. И получается, мы с вами тоже здесь в эфире информационную спецоперацию проводим против украинского общества. И, судя по всему, эти спецоперации имеют эффект, потому что говорят, что отношение к Зеленскому уже внутри самой Украины стало очевидно более сдержанное, чем было, например, 2 года назад, когда его превозносили вот просто как что-то нечеловеческое, как божество. Ну, что касается информационной спецоперации, я хорошо знаю украинскую действительность и до 2014 года, и после 2014. Честно говоря, те манипуляции, которые там с общественным мнением проводили, там, по сравнению с ними, все то, что здесь происходит, там, и к чему можно предъявить претензии, это вообще какие-то детские, не буду говорить что, так сказать, да, как бы это вообще ни о чем. Потому что, ну, слушайте, вся украинская государственность постсоветская построена на таких очень грубых, совершенно, так сказать, ненаучных мифах. Ну, все эти вот укры, шмукры и все остальное. Кто нас будет учить, так сказать, да? Кто нам будет тут еще, так сказать, показывать, что можно, что нельзя? Вся постсоветская государственность украинская построена на двух, ну, вернее, на большом количестве, но на двух ничем не подтвержденных, так сказать, оголтелых совершенно мифов. Первый про какую-то древнюю украинскую цивилизацию, что не имеет никакого подтверждения. Второй, как бы, да, это про вот эту якобы вековую вражду русских и украинцев, что тоже никакими фактами не подтверждается, да. И вообще там, кто ловчее соврет, тот и прав. Так оно было всегда. Главный принцип украинской политической реальности, это была там полная беспринципность. То есть вот принципом является абсолютная беспринципность. Так что здесь вот это все ни о чем. Что касается нас, там, мы ведем спецоперацию информационную. Ну, понятно, что мы находимся на стороне, так сказать, своего государства в этом смысле, да. А можем ли мы быть здесь каким-то образом ангажированы, скажем, да, или у нас мог быть перекос, так сказать, в этом, в оценках? Да, может. Это так, как бы, да. Я в первую очередь, так сказать, российский гражданин, российский, так сказать, политолог и эксперт и все такое прочее. Вот, и фонд мой, так сказать, тоже, он помогает нашим вооруженным силам, вот, и будет помогать, вот, но вопрос в том, что есть факты, вот, скажем, выдумывать что-то такое, что вообще не имеет никакого основания, что не имеет никакого, так сказать, подтверждения в действительности, вот это не наша профессия, по крайней мере, я так не делаю и никогда не делал, да, то есть, условно говоря, я много раз говорил, слушайте, если бы вы на Украине выстроили что-то такое, чего можно завидовать, там, я первый бы сказал, давайте делать так, как на Украине. Но все, что вы выстроили за 30 постсоветских лет, это помойка от начала и до конца. Вся ваша Украина, как бы, это помойка. Вот от начала и до конца. Вот все то, что вы делали с 91-го года, превратило вашу страну в помойку. С точки зрения смыслов, с точки зрения фактов и так далее, и так далее. Была бы у вас там райская жизнь, я первый бы сказал, давайте равняться на Украину. Но не на что равняться. Вот в этом проблема. И ведь это факт, а не часть информационной спецоперации. Мы продолжим программу «Железная логика» после выпуска новостей. Продолжаем программу. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Напоминаю, видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Мы продолжаем, и в продолжение нашей главной темы сегодняшней информационной трагедии с нашим российским военно-транспортным самолетом Ил-76, Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании того, что случилось на территории России. И, правда, выступил он спустя 13 примерно часов после того, как все это произошло. Долго подбирал слова, что называется, все ждали, конечно, какой-то реакции официальной Украины. И вот он уже там ближе к ночи выступил. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь нашего российского президента, сказал, что, разумеется, в Кремле согласны на международное расследование крушения, если оно будет рассматриваться, цитата, как преступление украинских властей. Вот настаивают на международном расследовании. А вместе с тем здесь параллельно вот такая новость. Стало известно, что Варшава приостановила расследование падения ракеты в Пшеводуве в ноябре 2022 года из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины, заявил генпрокурор Польши. Известно, что тот снаряд тогда, который залетел на территорию Польши и убил двоих поляков, двоих фермеров. Снаряд этот принадлежал украинским силам противовоздушной обороны, но вот в прокуратуре Польши отметили, что сделать вывод о том, кто конкретно отдал приказ о запуске ракеты, не представляется возможным, и Украина никакого содействия не оказывает. Вот все, что нужно знать о международных расследованиях. Ну, тут такая штука насчет выступления Зеленского. Все-таки, еще раз говорю, ну, вот это изменение в течение суток реакции украинской стороны, оно косвенно подтверждает нашу версию. Потому что, значит, если там были военнопленные, то, конечно, украинская власть не хочет на себя это брать. Да, естественно. Потому что, еще раз повторю, одно дело, там, да, просто военный самолет, там, тем более, если перевозивший, там, условно говоря, боеприпасы там, или российских военнослужащих, там тут можно трубить о победах там, и прочее-прочее. Другое дело, если там перевозились украинские плены, которые должны были дома оказаться. Вот. Поэтому вот эти вот, вот их вот такие вот елозинья, долгая пауза, значит, раздумья и вот эти выступления, в общем, это косвенно подтверждает именно нашу версию. Вот, потому что в противном случае, я говорю, надо было, они должны были просто рапортовать, так сказать, о победах там, и обо всем остальном. Что касается международного расследования, я думаю, Зеленский призывал к этому, потому что понимал, что никакого расследования не будет. Объясню, почему. Потому что, скорее всего, под международным расследованием Зеленский имеет в виду создание некой группы, состоящей из экспертов там, НАТО, из украинских экспертов, допуск их на территорию Российской Федерации там, и все остальное. Понимаешь, что Российская Федерация вот в таком, так сказать, виде этого делать не будет. Хотя, знаете, что касается международного расследования, я думаю, что России просто здесь надо занимать, как и в других вопросах, более активную позицию. Оно возможно, это расследование. Вопрос только, кто там будет входить в эту комиссию. А давайте к этому расследованию пригласим, например, скажем, экспертов из нейтральных стран, не заинтересованных, не из стран НАТО, например, да, давайте пригласим, так сказать, из каких-то других стран. А где же такие взять? Нет, эксперты-то найдутся. Вопрос в том, страны, только в том, и страны найдутся. Вопрос в том, что понятно, что ни Украина, ни НАТО такую просто экспертизу признавать не будут. А так можно было бы, например, создать комиссию. Хорошо, не хотите нейтральные страны? Давайте создадим комиссию на основе как бы ООН, Организации Объединенных Наций. Давайте на их основе, так сказать, на этой основе создадим комиссию, да, и посмотрим, что там действительно происходило. И я думаю, что Россия могла бы на это пойти. Но ведь видите, как бы, да, я абсолютно уверен, что под международным расследованием Зеленский предполагает такой состав расследователей, который априори будет обвинять во всем Россию. Сергей Александрович, но ведь те силы разведки, международной, там, натовской, в том числе и американской, которые работают на стороне Украины сейчас, они ведь наверняка прекрасно знают, кто стрелял, откуда стрелял, чем стрелял. И у них есть все подтверждения, которые никогда никто не увидит, скорее всего. Понятно, что знают. Вот даже вот вы упомянули здесь про польскую ракету, про польский инцидент. Поляки в итоге-то почему прекратили расследование? По их результатам, их расследование, это была украинская зенитная ракета, которая, как бы, да, вот не туда полетела и залетела на территории Польши и вот убила двух там этих самых крестьян местных. Вот, а поэтому результат здесь не ставится под сомнение. Да, они прекращают это дело в связи с тем, что украинская сторона отказалась от участия в этом расследовании. Почему? Потому что здесь украинская вина была очевидна. Да, а в этом случае, я думаю, что, значит, тоже западные разведки тоже все видели и тоже все знали. И, конечно, были, так сказать, уверены в том, кто, что и куда запустил. Хотя тоже не стоит преувеличивать, не все так прямо уж совсем прозрачно и подконтрольно, потому что мы многие вещи тоже, знаете, привыкли воспринимать через призму там голливудского кино. Там что-то видно, а что-то и не видно, а что-то, так сказать, и не настолько очевидно, как кажется, да. Вот. Но, тем не менее, вот это первое. Второе, как бы, да, вспомним тоже вот эту трагедию с Боингом, когда еще тогда произошло на Донбассе. Попытки российской стороны, значит, поучаствовать в этом расследовании наткнулись на блокаду. То есть мы говорили, давайте, хорошо, давайте расследование, давайте следователи, только давайте мы тоже, вы же нас обвиняете в этом. Они же нас обвиняли в том, что мы ее сбили, что это российская ракета и все такое прочее. Ну давайте мы подключимся, это же, ну, было бы логично. Но они заблокировали это все, они там в одну, значит, калитку, так сказать, все это составили заранее уже все эти обвинения. И я думаю, что Зеленский, когда говорит о расследовании, он вот что-то такое, что-то в этом роде имеет в виду, а все остальное они не примут. Значит, поэтому здесь смысл в том, что есть Украина, есть ее западные партнеры, которые будут оправдывать любое ее действие. А вот есть мы и есть те, так сказать, кто готов объективно, значит, как на эти вещи смотреть. Поэтому я и говорю, что, ну, в конце концов, можно было бы подумать над форматом международного расследования. Тогда вопрос в том, кто и как будет участвовать, чтобы там не было заранее какого-то обвинительного, как бы, да, уклона. Хотя в этом случае ясно, что Запад не примет никаких результатов. Да? Опять же, что касается вот Организации Объединенных Наций. Ну, для того, чтобы такое решение принять, чтобы создать комиссию, видимо, нужен консенсус. Ну, а западники не допустят создания такой комиссии. То есть, ну, таких прецедентов вообще немного, да. Но теоретически можно было бы рассмотреть. Вот, но для этого тоже нужен консенсус по этому вопросу. То есть, согласие, да. Я думаю, что западники в ООН как бы ни за что в жизни не дадут согласия на создание, так сказать, какого-то действительно независимого расследования, вот, какой-то группы, которая могла бы эти вещи расследовать. Ну, а самое-то главное, а что после этого, да, что, так сказать, в результате вот этих дипломатических процедур там, или политических, так сказать, решений может быть? Ну, не знаю, я думаю, что эффект от них будет в основном такой, знаете, для того, чтобы вот нам тоже тут обсудить на радио, ну и не более того. Да, ну вот интересно, конечно, вроде как понятие независимое, понятие расследования, они какие-то вот общие, но трактуются почему-то всеми по-разному совершенно. Ну, потому что нет ничего независимого в этом мире, как бы, и ничего такого объективного нету. Опять же, по идее, наверное, еще раз говорю, объективным независимым могли бы быть люди из третьих стран, вот, которые там вообще, значит, там, как бы ни в чем не заинтересованы. Ну, во-первых, совсем ни в чем не заинтересованных людей в этом мире днем с огнем не найдешь. Это раз, да. Вот. А во-вторых, ну, условно говоря, есть какие-то третьи страны, но там может не быть достаточного количества экспертов. Вот. Есть страны с достаточно высокой степенью развития, да, но, скажем, их там будут считать ангажированными. Например, скажем, мы, если попробуем пригласить каких-нибудь китайских экспертов, нам скажут, не-не-не, китайские не пойдут, потому что у вас с ними хорошие отношения, да. Ну, каких можно было бы? Каких-нибудь индийских, я не знаю, там, да. Арабских тоже скажут, не-не-не, нельзя, как бы вы с ними там сейчас это, у нас там вообще арабы против Запада, вот Израиль ведет войну в Газе и так далее. То есть каких пригласить-то? Из Уганды, из какой-нибудь там или откуда? Вот. Ну, в Уганде нет, наверное, таких экспертов там, да, это при всем уважении, так сказать, к Уганде. Вот, и так далее, и так далее. То есть здесь это, конечно, такая сложная вещь. Поэтому, когда Зеленский говорит об этом, он уже заранее понимает, да, и я думаю, что, конечно, он проконсультировался в этом смысле со своими какими-то западными кураторами, заранее понимает, что никакого такого действительно независимого объективного расследования, по большому счету, быть просто не может. Ну, то есть каких-то вот таких в мировом понимании политических последствий мы особо не ждем. А что касается внутренней истории, вот внутри Украины, может ли это послужить все-таки толчком, катализатором вот этих вот процессов смещения того же Залужного, если они там, грубо говоря, перегрызутся между собой? Ну, не то чтобы последствий мы не ждем, да. Я просто считаю, что, скорее всего, серьезных последствий не будет, ждать не стоит. Вот как там думает наше руководство, там это другой вопрос, да. Вот оно мне не докладывает, так сказать, слава богу. Вот. А по поводу, значит, ситуации внутри украинского общества, ну, если действительно широкое распространение получит версия о том, что Украина своей ракетой сбила самолет с украинскими же военнопленными, которые должны были оказаться дома, летели на обмен, ну, я думаю, что это будет будоражить, конечно, людей. Это будет, конечно, будоражить людей, вне всякого сомнения. Хотя я бы тоже не преувеличивал, да, эффекты. Почему? Потому что украинское общество находится в очень в очень таком, так сказать, загипнотизированном состоянии. То есть те, кто может думать, они давно уже с Украины уехали. Те, кто там остался, как бы, или воюют на фронтах, как бы, этой войны, как бы, да, или настолько парализованы пропагандой, что ничего сказать не могут. У нас пауза, и продолжим. Вести ФМ. Потому что вот, например, да, был, я уже говорил, что вот был же там прецедент, когда украинцы, так сказать, значит, нанесли удар по колонии, где, значит, в ДНР, где содержались, значит, украинские военнопленные. Ну и что? Они там кривлялись и сказали, что это вот мы сами их сожгли специально, так сказать, да, что вот мы взяли и подожгли там все вот эти вот, сами мы нанесли удар, так сказать, лишь бы вот, значит, уничтожить, чтобы этих пленных, как будто мы их так не могли уничтожить. Вот, и никто бы не узнал даже, если бы нам это очень нужно было, да, вот, это все вы сделали, да, но как до этого, я прекрасно помню все вот эти, с 2014 года, все вот эти вот страдания в ДНР, ЛНР, когда там, значит, украинские войска обстреливали гражданские объекты, а потом рассказывали у себя в этой, как и в своих там газетах и телевидении, что это там взорвался кондиционер, что они сами себя взрывают, так сказать, что все это вранье. Вот, к сожалению, нашему вот обывателю и многим даже нашим журналистам трудно представить, какой низкий уровень, я не буду говорить профессионализма, да, как бы, а какой низкий уровень вообще объективности принят, был всегда, а сейчас в особенности, в украинской экспертной и информационной среде. То есть, я серьезно говорю, вот те, кто там не работал, те, кто с ними не сталкивался, даже не понимают, насколько там вообще принципов никаких нет у людей, и никогда не было. Условно говоря, там вот врать абсолютно на голубом глазу, как бы переставлять все с ног на ноги, переворачивать там, это обычное дело было для украинского политикума всегда, вообще всегда, до 2014 года, а тем более после 2014 года, а тем более сейчас, когда вообще всех, так сказать, кто имел возможность хоть что-то сказать, им всем рот заткнули, как бы, или они вообще уже погибли, или они сбежали, или еще что-то в этом роде. Там. Ну, там просто там пытаться вести, условно говоря, здесь какую-то дискуссию там объективно-необъективно, бессмысленно. Бессмысленно. Там вы не найдете никакой объективности. И потому что ее и раньше там не было. К сожалению, украинская пресса, украинское экспертное сообщество, она всегда работала на основе, так сказать, кто платит, тот и заказывает музыку. И все, и больше никак, да. А на этой основе можно было вообще, ну, вообще все, что угодно, городить, да, просто ну, черное называть белое, белое черным, чем они там и занимались довольно долго. И продолжают, похоже, ну, да, заниматься. В эти дни на немецкой авиабазе «Рамштайн» проходит очередная встреча спонсоров киевского режима, порядка 50, там вроде в 50 стран, которые координируют поддержку Украины, как говорят в США красиво, собрались, и там министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что у США больше нет денег для Украины, ну как бы вот это вот, да, официальное заявление, потому что там Сенат Конгресса никак не может принять бюджет, и поэтому он приглашает своих союзников, вот этих вот спонсоров, помочь поискать деньги, выделить дополнительные какие-то средства. Глава Пентагона, в частности, призвал копать глубже в поисках дополнительных денег на закупку систем ПВО, другого вооружения. В общем, перекладывает урегулирование конфликта на плечи стран Евросоюза, которые, получается, здесь вообще крайними как-то оказываются. При том, что у самой Европы тоже они говорят, что уже денег нет. И, в частности, на этой встрече канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия практически исчерпала возможности военной поддержки Киева, и поэтому все-таки другие страны, не Германия, а другие страны должны помогать Украине. Вот так вот они прям вот перекидывают на плечи друг друга. Ну да, вот вчера там немецкий министр один сказал, что вот Германия в одиночку это не потянет, и даже не надейтесь, мы в одиночку это делать не будем. А вот, что касается Рамштайна, вот по Рамштайну бы, так сказать, там мочить бы, глядишь, так сказать, стало бы поспокойнее. Вот, ну а что касается поддержки, ну они ищут, они будут искать. Просто они сейчас очень все заняты, американцы заняты своими выборами. Вот, немцы все-таки, значит, при всех вот этих вот всяких воинственных заявлениях, вот в одиночку этот хомут волочь не желают, вот, как известно. Вот, а кто еще-то? Великобритания. У Великобритании, на самом деле, денег нету. Великобритания это скорее, знаете, такой больше миф, чем реальность. Вот. И ее экономика с немецкой, ну, не то чтобы несравнима, но она, конечно, гораздо слабее, вот, чем немецкая. И каких-то вот огромных там возможностей там, оказывать на самом деле поддержку Украине у нее тоже нету. Да? Другие тоже как-то, ну вот Макрон что-то там такое хлестанулся, сейчас мы дадим вот столько-то, столько-то. А на самом деле все, что, да, во-первых, даст он это или нет, неизвестно. Одобрит ли это и там их это правительство и парламент, непонятно. Вот. А даже если и даст, то, что он обещал, как бы, это не для того, чтобы там, годами вести войну, условно говоря. Да? То есть не получается. Не знаю, может ли здесь вообще вот эта вот трагедия с этим самолетом сыграть какую-то роль? Ну, теоретически, наверное, могла бы, только вот я пока как бы не верю в то, что Запад вообще готов хоть на что-то обращать внимание в этом смысле. Потому что, значит, ситуация за эти два года, значит, зашла так далеко, что все, что против России, они все одобряют. Или, по крайней мере, не замечают. Все остальное как бы их вообще не волнует. Вот и все. Поэтому, ну да, но денег, пока денег нет. Все они выдумывают. Наверное, что-то выдумают. Все равно что-то они выдумают, да, но пока вот с деньгами там... Не очень хорошо. Ну вот вы сказали, а кто еще? Есть еще гордая Бельгия, например, которая заявила, что направит военную помощь Украине в размере 611 миллионов евро. Это прибыль от российских активов, которые заморожены в Бельгии, уточнили в их правительстве. Нет, это все тоже... По крайней мере, собираются, а передадут это тоже, ли на самом деле? Да, это все тоже имеет место быть. И вот здесь, когда был Давос, я говорил, что основная цель Зеленского... В ситуации, когда американцы и европейцы денег давать не хотят, основная цель, конечно, это заставить их все-таки пустить вот эти замороженные российские активы на помощь Украине. Тогда. Я думаю, что, кстати говоря, я не исключаю, что вот эти заявления американцев по поводу того, что денег нету, заявления Германии по поводу того, что они денег не дают, это тоже попытка подтолкнуть всех остальных к тому, чтобы они все-таки согласились на это совершенно незаконное решение, да, и несмотря на все проблемы для репутации мировой финансовой системы, все-таки взяли бы и отдали Украине, значит, деньги. Как говорят украинцы, украинские эти все политики, это типа вот, ну, самое такое решение замечательное. Там, с одной стороны, ваши карманы как бы остаются пустыми, то есть остаются, так сказать, нетронутыми, да, мы понимаем, что вы уже потратились на нас, да, а с другой стороны, мы наказываем Россию, как бы, и получается, что она сама финансирует своими деньгами войну против самой же себя. Вот как складно все и ладно получается, а вы при этом не тратите ни копейки. Вот, они к этому, собственно говоря, склоняют, и все те, кто там на стороне Украины находится, тоже к этому склоняют. Но вот я думаю, что вот там все эти встречи и констатации того, что денег нет, это в том числе и попытка все-таки убедить, условно говоря, всех в том, что ну давайте договоримся, ну давайте один раз, так сказать, ну один раз как бы, да, можно, вот давайте один раз своруем вот эти бабки, ничего страшного, там ну, кто-то пошумит там, типа, и перестанет. Вот я думаю, что тоже они вот к этому делу все ведут, потому что действительно деньги давать они больше не хотят, как я уже говорил, вот даже вот эти все эти удары, да, это попытка компенсировать отсутствие успеха, из-за которого отсутствие успеха на земле, из-за которого, собственно, не дают деньги-то. Деньги ведь не дают не потому, что их совсем нету, они есть. Как бы, да, там, в конце концов, Европа печатает евро, а Америка печатает доллары. Напечатать еще долларов и евро – это не проблема. Деньги есть, но в отсутствии видимого успеха, большого, серьезного успеха, который Украина обещала, никто денег больше давать не хочет. Ну, готовы там понемногу, так сказать, да, выделять, даже вот вы сказали Бельгия, но тоже это деньги, видите, опять, это не бельгийские деньги, это деньги, так сказать, от российских активов, от этих доходов там и прочее. То есть все равно не свои деньги, да. Вот, и поэтому в этой ситуации там деньги-то есть, но просто их не хотят собирать для Украины. Ну, это поэтому они гнут вот в это. Ну, давайте все-таки, значит, зажмуримся и один раз вот возьмем и украдем там. Ну, да, наверное, будет это самое, да, наверное, будет это плохо, да, наверное, там это, ну, потом ничего, так время пройдет, так сказать, что называется, время лечит, да, вот я думаю, что вот такая вот штука, а зато сейчас мы обеспечим, значит, эту Украину деньгами, сами тратиться не будем, денежки российские потекут, опять же, а куда они потекут, они же не на Украину потекут, они потекут в карманы, там, американского ВПК, вот, и европейских производителей оружия, в первую очередь, потому что даже вот те, там, 61 миллиард долларов, которые вроде бы Байден запрашивал Конгресса, там львиная доля этих денег, она вообще, там, мимо Украины идет, она сразу должна была бы пойти в это самое американским оружейным компаниям. Вот, собственно, и все. И тут вот так вот соблазнительно, так сказать, так вот было бы классно, да, вот это провернуть. Но для этого, да, придется, конечно, немножко, значит, извозиться в грязи. Ну, ничего, они говорят, ничего, что, в первый раз, что ли? Ну, обсохнем потом, так сказать, как-нибудь там. Ну, в общем, потом там разберутся, и все. Вот я думаю, что об этом тоже речь. Когда мы вот это вот цитируем, да, все их вот эти констатации того, что денег нет, я думаю, что одна из целей этой констатации, все-таки склонить западное сообщество, включая и финансовое вот это сообщество, да, к тому, что, чтобы договориться, давайте все-таки мы разочек, так сказать, украдем все это дело, ну, а потом как-нибудь там, что-нибудь там. Да Россия это, она это самое, ее не жалко, как бы, ну, а эти все, ну, перетопчутся, ну, там, какие-то деньги, так сказать, мы потеряем, ну, ничего, ничего, потом все равно как-нибудь восстановится. Я думаю, вот примерно такие вот там рассуждения. Ну вот как раз в конце этой недели в Евросоюзе собираются обсуждать вопрос вот налога на прибыль от активов России, изъятие этого налога на прибыль, и представители главы МИДа стран ЕС уже это все одобрили и поддержали. Пока это, конечно, еще не окончательное решение, но, скорее всего, все-таки они к этому будут стремиться, пока вот налог на прибыль, а дальше посмотрят насчет конфискации. Это означает, что украинскую экономику, я закончу того, что начал, надо разрушить настолько, чтобы никакие российские активы не помогли бы ее восстановить. Чтобы они понимали, что цена вопроса такая. Кстати, это можно было бы увязать. Вот прям напрямую увязать. Украдете наши деньги, так сказать, значит, мы превратим вообще это все, так сказать, да, в эту выжженную землю. Мы продолжим после перерыва.